сейчас это князь света. Предисловие к главам. Из адова колодезя вознесен он был на небеса, чтобы пообщаться там с богами. Много тайн скрывает в себе небесный град. Можно отыскать среди них и ключи к его прошлому. Не все, что случилось, пока был он там, известно. Известно, однако, что выступил он перед богами, ходая тайн за судьбы мира, снискав тем самым симпатии одних и враждебность других. Избери он изменить человечество и принять предложение богов, и, как говорит кое-кто, мог бы он навсегда остаться в граде князем, а не встретить свою смерть в когтях призрачных кошек Канебухи. Злые языки утверждают, правда, что принял он это предложение, но потом предали уже его самого. И только после этого, в последние дни свои, опять был он целиком на стороне страдающего человечества. Но дней этих оставалось слишком мало.